Глава 20. Что только со мной не делали, какие только примочки не прикладывали, но 3 дня я не выходил из спальни. Машка наведывалась ко мне, я отворачивался. Очень было стыдно показываться ей в таком виде на глаза. Одно утешало. Каждый раз, заходя меня проведать в спальню, Машка целовала меня и гладила по голове. Вы, наверное, будете смеяться, но я готов был получать каждый день по морде, лишь бы Машка меня почаще целовала. Через 2 дней приехал отец. Он спокойно отнесся к происшествию и даже пошутил. «Ну, что, Михаил, бои кулачные устраиваешь?» «Так получилось», — буркнул я. «Ничего, ничего», — отец похлопал меня по плечу и поцеловал. «До свадьбы заживет». Машка приходила ко мне в спальню, и мы с ней болтали на разные темы. Причем я разговаривал, отвернувшись к стене. Мария к такой бестактности относилась с пониманием. Как-то вечером меня навестил дед. Дед, как он выразился, поощрил свой дряхлый организм 3 бутылочками пива. Под трезвой он все больше молчит, но после горячительного любит поболтать. Причем темы никогда не бывают похожи на предыдущие. Вообще, я люблю поговорить с дедом, когда никуда не тороплюсь. В моем положении торопиться было некуда, поэтому я был рад его визиту и с удовольствием подкидывал ему всякие, на мой взгляд, каверзные вопросы. Дед многое повидал на своем веку, где он только не был, чем только не занимался. И на Чукотке жил, и в Якутии, и в Сибири. Его рассказы всегда вдохновляют меня на поиски приключений. «Ну что, внук, полегчало?» — спросил он с порога. «Проходит», — уклончиво ответил я. «Ты, Миха, старайся избегать всяких разборок на кулаках. Нужно уметь развести все языком. В любых вопросах нужна дипломатия. Руками любой дурак может махать, а вот языком — это искусство». «Дед», — говорю я, — «там были те, кто язык не понимают. Они просто друг перед другом рисовались. Им нужно было свою силу показать. Я с ними вежливо говорил и не собирался драться». «Ну, и такое бывает». «Ладно, ладно, ты не расстраивайся. Все хорошо, что хорошо кончается». «Угу», — промычал я. В этот раз дед затеял разговор о моем будущем. «Скажи мне, Михаил Александрович...» Он любит меня так называть. «Тё, скажи, ты надумал, кем хочешь стать?» «Пока нет». «Ну что же ты так? Пора уже. Тебе скоро 13, а ты все еще думаешь?» «Вообще-то хотелось бы стать переводчиком. Я не вру, мне действительно хочется стать переводчиком». «Неплохо», — говорит дед. «Но переводчик пользуется только чужими словами, а на чужих словах далеко не уедешь». «Тогда режиссером», — сказал я. «Во!» — дед довольно улыбнулся. «Это дело. Режиссер — хорошая профессия». «Дед», — говорю, — «ну вот хоть ты мне объясни. С мамой бесполезно говорить на эту тему». «Чего там?» — дед присел на краешек кровати. «Вот если я, к примеру, буду переводчиком или режиссером, или захочу книги писать». «Ну-ну», — дед слушает всегда внимательно, не то что остальные. «Все на бегу, мимолетом. Зачем мне математика?» «Как это?» — дед аж привстал, но снова уселся. «Как же без математики-то?» «Да нет же, — говорю, — не совсем без математики. Зачем мне, будущему переводчику или режиссеру, быть отличником по математике? Заели они меня с этой математикой, понимаешь?» «Кто заел?» — удивился дед. «Ты же говоришь, что с мамой... Мама и учительница по математике. Хоть тресни, но я должен получать 5. Даже за 4 наезжают, понимаешь?» «Понимаю, сынок, понимаю». «Дед, почему ты меня то внуком, то сынком называешь?» — рассмеялся я. «Тебе чего, одного сына мало?» «Да какая разница, что ты, что твой отец, вы все равно для меня дети». «Ну так значит, говоришь, математика тебе не нужна?» «Ну, конечно, не нужна. Вот наша классная, Оксана Петровна, например, преподает русский язык и литературу. И что, ей математика нужна? Зачем?» «Ох, Миха, Миха!» — вздохнул дед. «Ты знаешь, Мишка, в чем дело? Я тоже когда-то так думал. Дескать, зачем мне то, зачем мне это? А жизнь, она ведь непредсказуема. Это сегодня ты хочешь переводчиком стать или режиссером, а завтра — хлоп, и планы поменялись. Понимаешь, все эти уроки ведь не зря придумали. Это только кажется, что без математики можно прожить, а на самом деле без нее трудно живется. Куда сейчас без математики? Пойдешь в магазин, тебя там обдурят. Но я же не говорю, что совсем не надо уметь складывать, умножать, делить. Тебе задачки на математике задают? — перебил меня дед. Задают, — киваю. Такую муть задают, что хоть стой, хоть падай. Все эти придурочные велосипедисты вечно друг другу навстречу едут, то трубы какие-то льют. Не поймешь чего, то поезда, то мешки с картошкой. Голова от них болит. Кем бы ты ни стал, Миха, все равно нужно головой будет думать. Прежде всего, нужно думать головой. Так вот математика, все эти формулы, задачи, возможно, тебе и не пригодятся. Но, — дед поднял указательный палец, — ты просто не замечаешь, как все эти циферки развивают твой мозг, тренируют твою память, заставляют тебя размышлять логически. И если всего этого не будет, то какой же с тебя получится режиссер? Вот и получается, что математика нужна всем. Тот, кто любит этот предмет, пойдет дальше заниматься, окончит аспирантуру, получит ученую степень. А тебе, если это не нужно, занимайся другим, своим любимым делом. Никто тебя не заставит высшую математику изучать. А вот в школе это необходимо. Ты же сейчас какое образование получаешь? В каком смысле? Не понял я. В прямом, говорит дед, среднее. «Правильно?» «Ну да», — киваю я. «Ну так вот среднего образования без математики не бывает. А тем более сейчас. Что там у вас придумали? Уга-муга какое-то?» «ЕГЭ, дед», — снова рассмеялся я, — «единый государственный экзамен». «А, ну да. Ты же без этого ЕГЭ и аттестата не получишь, понимаешь?» «Угу. Вот тебе и угу», — передразнил меня дед. А кто же тебя в институт пустит без аттестата? Поэтому, Мишка, учи математику. Тут твоя мать права на 100%. С этим не поспоришь. Да и вообще, внук, поверь мне, старому дураку, она, эта самая математика, еще ох, как пригодится тебе в жизни. Потом вспомнишь мои слова. Во всяком случае, не знаю ни одного человека, кому бы она помешала. Так что давай, Михаил, налегай на Пифагоровы штаны. «Это еще что?» — удивился я. «Во, видишь?» — говорит дед. «А эту поговорку все знают. И режиссеры, и литераторы». «Но мы этого еще не проходили», — говорю. «Геометрия», — сказал дед и встал с кровати. «Я любил ее в школе». «Значит, и я полюблю», — заверил я деда. «Верю тебе. Если что будет неясно, обращайся. Тряхну стариной», — сказал дед и ушел. Я еще долго размышлял над дедовыми словами. Ну, раз и дед так рассуждает, думаю, значит, точно нужно поднапрячься с этой математикой. Дед не соврет. Дед у меня мудрый. Кстати, мой сосед по палате сказал мне одну хорошую вещь. Он сначала у меня спросил. «А ты, Михаил, знаешь, чем умный человек отличается от мудрого?» «М? Ну, говорю, наверное, мудрый, постарше, поопытнее». «Ерунда все это», — говорит сосед. «И среди молодых умные есть, и среди стариков дураков хватает». «Нет, неправильно». «А вы знаете?» — спрашиваю. «Скажите». «Я скажу, а ты запомни, в жизни пригодится». Вот теперь и я знаю ответ на этот вопрос. Умный найдет выход из любой сложной ситуации, а мудрый в такую ситуацию не попадет. Согласитесь, хорошо сказано, мне понравилось. У нас в палате лежат и взрослые, и дети, точнее, лежали. Сейчас я самый маленький, и еще 4 мужика. Один упал с лестницы. Такое впечатление, что в мясорубке побывал. Весь перебинтованный, в гипсе. И нога его тоже на виселице. Он пока с нами не общается. Интересно, с какой высоты он грохнулся? Как заговорит, спрошу обязательно. Второй врезался на мотоцикле в дерево. Веселый парень, Веней зовут. Его, наверное, скоро выпишут. Болтун — находка для шпиона, как говорит мой дед. Мотоциклист все время что-то рассказывает. Я как-то спросил у него. «А ты на котов или на собак наезжал хоть раз?» «Нет», — отвечает, — «я люблю животных». Врет, наверное. Не верю я этим мотоциклистам. Гоняют, как ракеты. Тот, который Ириса нашего задавил, даже не остановился. И этот Веня наверняка кого-то уже переехал. Любит он животных. Ясное дело, не нарочно же переезжать. Коты и собаки, они сами прямо под колеса бросаются. Тут дело вовсе не в том, любишь ты животных или нет. Просто поаккуратнее нужно ездить и по сторонам смотреть. Видишь, на обочине котик сидит. «Притормози, проедь потише». Неизвестно, что в голову этому котику взбредет. Возьмет и начнет перебегать дорогу перед самым носом, а ты летишь на всех парусах. А ехал бы помедленнее, смотри, и спас бы глупого звереныша. Третий — это тот мудрец, что открыл мне глаза на умных и мудрых. Василий Петрович. Умный мужик до ужаса. Вы не представляете, сколько он знает, даже без интернета. И главное, все правильно говорит. Я уже несколько раз проверял. Спрошу какое-нибудь непонятное слово, он тут же бах и отвечает. Я в сетку? Точно. Он, наверное, уже не умный, а мудрый совсем. Тоже книги любит читать, только они у него слишком заумные. Вот сейчас философа Николая Бердяева читает. Я недавно взял почитать, думал, голова взорвется. Ни черта не понял. Но, говорят, крутой был философ. Нужно будет, как повзрослею, еще раз попробовать почитать. Рано или поздно все равно разберусь, что там у него почем. Четвертого в палате мы все, кроме лестничного подуна, называем шахматистом. Я даже его имени еще не знаю. А как узнаешь, если даже врач приходит и говорит: «Ну как наш шахматист поживает?» «Нормально», — говорит шахматист, а сам кривится. «Небось, теперь шахматы забросите?» — смеется врач. «Наоборот», — кряхтит шахматист, — «буду еще лучше играть». Тут, наверное, нужно вам прояснить ситуацию с этим игроком. Дело в том, что он очень хорошо умеет играть в шахматы. Так он, во всяком случае, сам рассказывает. А жил шахматист в каком-то подвале. Его жена выгнала из дома, пил сильно. Вот он и поселился в подвале. А там еще с ним несколько человек, и все пьющие. В общем, приволок шахматист на свою беду шахматы и устроил в подвале целый турнир. А призом у них была, вы не поверите, бутылка водки. Ну, наш шахматист всех обыграл и сидит водочку попивает, ни с кем не делится. Соседи, конечно, возмутились. Оказывается, на бутылку-то они сбрасывались все вместе, а пьет только один гроссмейстер. Дурак он. Нужно было все-таки угостить соседей. Но, видимо, пожадничал. В общем, как он говорит, напился до чертиков и уснул. И пока он спал, его одноподвальники раздобыли еще бутылку водки и тоже напились. Но они топили втроем, потому и не попадали замертво. Во какое дело. Ну, выпили, закусили, смотрят, а шахматист спит. И одному из побежденных вдруг стало так обидно, что он предложил своим собутыльникам связать шахматиста и наказать его. Те согласились. Шахматист, конечно, проснулся, но было уже поздно. Лежит связанный. Говорит, долго думали, как проучить обидчика, а потом один вдруг предложил. «Если он такой умный, давайте ему голову отпилим». «Вы представляете?» Эти придурки притащили ножовку и давай живому человеку пилить шею. Ужас! Вот так шахматист попал к нам в палату. Лежит бедняга, а голова теперь задом наперед. Жалуется доктору, что неудобно пить и есть. А мотоциклист-шутник услышал, как шахматист жалуется доктору, мол, очень неудобно, что голова назад смотрит. Доктор успокаивает больного. Потерпите, уважаемый. Голова — это такое дело, знаете ли, не поторопишься. Постепенно все наладится и встанет на свои места. Просто неудобно ни есть, ни пить. Все как-то задом наперед. «Ну что поделаешь?» — улыбается доктор. «Терпите, дорогой, терпите!» И вдруг мотоциклист громко говорит. «А вы, товарищ доктор, лучше ноги ему выверните в обратную сторону». «Язык себе выверни, придурок!» — взревел шахматист. И еще таких слов наговорил мотоциклисту Вене, что в сочинении и не напишешь. Доктор еле их успокоил. С тех пор шахматист и байкер стали врагами, не разговаривают, косятся друг на друга, хмурятся, сопят, хотя Веня, как мне показалось, хочет помириться.